Экспресс Будапешт-Лондон. Вообще-то Соросы носили гораздо более простую фамилию – Шварц, что однозначно свидетельствовало о еврейском происхождении. Один из предков Джорджа Сороса пожертвовал национальной гордостью во имя спокойствия и поменял фамилию. Когда немцы вошли в Венгрию, фамилию пришлось менять заново, чтобы привести ее в соответствие с поддельными документами, в которых не только фамилия, но и национальность была приукрашена. Жизнь юного Сороса в оккупированном Будапеште приобрела детективную окраску. Ночью он прятался в подвалах, днем всячески избегал встреч с армейскими патрулями. Симпатия к воинам-освободителям не помешала ему после войны отправиться получать образование в Лондон и затем до 1969 года заниматься биржевыми спекуляциями для богатых клиентов. Большого состояния эта деятельность не принесла, зато массу полезного опыта и связи. К 1969 году он был обладателем небольшого стартового капитала и детально проработанной жизненной философии. Сорос был и остается, по-видимому, единственным удачливым финансистом, который стал философом до того, как заработал свой первый миллион. Обычно это происходит в обратной последовательности. Вопросы, которые его занимали, формулировались крайне абстрактно и касались теории хаоса и равновесия. Соросу удалось применить свою философию на практике и добиться вполне реальных прибылей. Практическое воплощение его абстрактных построений называлось «Фонд Квантум» и стоило в 1969 году каких-то 4 миллиона долларов. «Квантум» объединил состоятельных и влиятельных финансистов, увлеченных биржевой игрой. Главным их достоинством была способность быстро и без шума получать многомиллионные кредиты. Деятельность фонда не имела никакого отношения к столь любезной Соросу филантропии.